Так что при работе с этой хренью, главное быть осторожным, а то у меня в прошлой жизни шрам остался, полученный по неосторожности. Болел гад очень сильно и долго, а затягивался еще дольше. Так что я с этим всем был предельно осторожным. Но так как всей этой хрени из меня вышло не особо много, то и страшный магический огонь горел не особо и долго, всего 2 секунды. Стоило огню прогореть, как в воде растаяли последние черные хлопья и осталась просто мутная от грязи вода. Так что я с чистой, не только совестью, но и телом, завалился на чистую постель. Пролежал так пару минут и снова с кряхтением встал, одежду тоже стоит простирнуть, да и новым комплектом стоит обзавестись. Только выстирав и развесив сушиться свою одежду по комнате, я опять завалился в кровать. Вот теперь можно и подумать, и посмотреть наконец-то, что именно у меня получилось то. Начать решил именно с косы, так как все остальное можно будет делать уже лежа. Так что, сев в кровати, я положил перед собой то, что вышло из-под моих рук в кузне. Ну что могу сказать, то, что у меня получилось, мне уже понравилось. За счет укорочения размеров самого лезвия и рукояти, да еще при возможности его складывать, получился вполне компактный инструмент. На хвостовике ручки, которая теперь была всего сантиметров 40, появилось новое крепление, к которому крепилась тонкая, буквально с ноготь мизинца толщиной цепь. Сама цепь была длинной 3 метра, может даже 3,5 метра. На конце ее крепился небольшой, с 2 пальца толщиной шипастый грузик. Что сама цепь, что грузик, что крепление, было сделано из того же металла, что и лезвие, что странно уже само по себе. Странно в том, что кузнец не знал этого металла, и его точно не было в кузне, а тех кусочков, что я отпилил от лезвия, было явно недостаточно для этого. Металл был примечательный, он был матово-черный и как будто поглощал окружающий его свет, что делало его еще более черным, чем он есть на самом деле, но мне нравится. Но это именно цепь, если же брать во внимание основное лезвие и грузик, то на них появился небольшой серебряный орнамент. Его точно раньше не было на металле. Да если и оценивать уже само лезвие, которое сильно преобразилось, даже сильнее того, что я себе представлял. Нет, основные черты остались именно такими, как я себе это и представлял, но вот его изгибы стали более хищными, что ли. Само лезвие получило больший изгиб, чем было изначально, что дало возможность менять хват, не боясь того, что, когда оно сложится, что оно отрежет мне пальцы. Я даже встал с кровати и сделал пару пробных упражнений с новым оружием. Оно было великолепно и как влитое лежало в руке. При этом я даже смог выполнить несколько простых взмахов и ударов, что удивительно, даже я ни разу по себе не попал. Оружие слушалось очень хорошо, а порой мне даже казалось, что оно прислушивается ко мне и старается помочь сделать мне то, что я хочу. Фактов нет, но я прям чувствую, что я прав. В итоге, вместо пары пробных взмахов, я припрыгал по комнате целых 30 минут, отчего опять разболелось тело. Скажу даже так, не разболись оно, я бы, наверное, еще не скоро бы остановился бы. А так пришлось с неохотой останавливаться, при этом, коса сложилась, а цепь обвила мою руку так, будто я всю жизнь именно так и делал. Но при этом это положение мне казалось настолько естественным, что менять что-то в этом не только не хотелось, а казалось кощунством. Улегшись, теперь уже полностью, даже одеялом накрылся, только после этого начал разбираться с остальным. Начать решил с информации по созданному мной оружию. Для этого поднял руку, в которой продолжал сжимать созданную кому и вызвал системную справку. Ночная коса. Созданный неизвестным мастером инструмент из загадочного материала, был преобразован волей, силой и вниманием. Системный предмет. Ранг. Свойства. Астральная острота. Острота данного оружия обеспечивается нематериальными законами, при этом оружие получает заточку, способную повредить даже суть мира. Повышенная прочность. Метка владельца. По желанию владельца Беран-Ярсал-Джока может скрываться вся или частичная информация о предмете. Кроме владельца никто не может использовать данный предмет. Туман 1. При активации владельцем временно делает косу нематериальной, позволяя проходить сквозь предметы, оружие и техники. Время действия. 5 секунд. Тень 1. При активации способности погружает косу в тень владельца. Для обратного призыва нужно сформировать мысленную фразу «ключ». Я тупо лежал и смотрел на косу, что продолжал держать на вытянутой руке. Как пришел в себя, медленно сел в кровати и попытался рассмотреть свое новое оружие своим особым зрением. Но именно что попробовал, так из этой затеи ничего не вышло. Вернее, не совсем так. Я увидел многое, но плотность структуры у косы была такая, что я банально не мог ее детально рассмотреть. Единственное, что было мне доступно, это знаки, что иногда всплывали на поверхность его структуры. Это было настолько все диковина, так как до этого, все оружие, что я видел, а вернее вкрапленные в них знаки, были закреплены в них жестко. Да и структура у них была, мягко говоря, простой. Здесь же, вся структура была очень плотной, отчего казалось сплошной стеной, монолитом, через который было сложно что-то понять. Знаки, что иногда всплывали в этой структуре, я смог распознать только 3 из них, это были те самые метка, туман и тень. Всего же я смог увидеть 5 знаков, но что означают эти 2 знака, я не имел и малейшего представления. А ведь есть еще и скрытые свойства, не говоря уже о том, что знаки, оказывается, можно развивать или прокачать. Так что мне казалось, что за плотной стеной структуры оружия скрывается еще как минимум 1 знак, возможно, что он статичный и вокруг него и вьются остальные знаки. Одно могу сказать точно, эта коса сама по себе была мощным оружием. Странно, что я до этого ни разу не догадался даже посмотреть, что думает о нем система. А все из-за того, что я сам воспринял косу за обычный сельхозинструмент, который выбросили за ненадобностью. Вот потому даже не рассматривал ее как системный предмет. Но чего сейчас жалеть об этом, сейчас посмотреть, что сказала бы о косе система, не получится. Ну а раз не получится, то, чего горевать, правильно, нечего. Осталось только попробовать, что именно за свойства у нее появились. Энергии во мне не особо то и много, но надеюсь, этого хватит для одной попытки использования. Первым решил попробовать именно туман, как самый безопасный из свойств. Ну я так думал, пока не попробовал. Стоило влить толику своей энергии и мысленно подтолкнуть ее к нужному символу. Как именно использовать символьные техники, что таились в системных предметах, мне пояснил еще Алан и даже дал попробовать. В самом процессе не было ничего интересного, все было примитивно, а использовалось вообще на уровне интуиции, главное иметь немного воображения. Так что я не особо то и напрягался, когда активировал один из знаков, но внимательно следил за самим процессом активации. Вот тут было на что посмотреть. Моя собственная энергия, что в моем же зрении, обладала оттенком темного серебра. Так вот, эта тонкая струйка энергии, поначалу была облачком, что через руку, как чернильное пятно в воде, попало внутрь структуры оружия. После чего она была структурирована и вытянута в струну, и уже в таком виде была по одному из каналов, доставлена к всплывшему знаку. Стоило только моей энергии достичь знака, как тот налился светом, и этот свет поглотил уже все оружие. Стоило свету из знака, что по своему цвету напоминал наполненное светом светлое облачко. В этот же момент, предмет, зажатый в моей руке, потерял четкость. Знаете, такое бывает, когда предмет быстро колеблется, ты вроде и видишь сам предмет, но не можешь определить его границы. Так же было и тут, только коса не колебалась от слова совсем. Помня, что у меня с момента активации есть только 5 секунд, я, не мудрствуя лукаво, просто замахнулся цепью и ударил ее по бадье. В итоге, даже зная, какой именно эффект должен был быть, Я инстинктивно ожидал сопротивления и импульса от удара, что естественно готовило мое тело к совершенно другой реакции. В реальности же получилось так, что боек косы прошел через стенку бадьи так, будто ее и не существовало, но я-то ожидал другой реакции, а потому на автомате подсек цепь. Из-за этого моего действия, набранная инерция, была направлена в другое место, так что была потеряна прямолинейная скорость полета. Ну это чисто мои мысли, но похоже, что этот навык еще и плохо взаимодействует именно с жидкостями, из-за чего он прекратил свое действие заметно раньше, чем должен был. В итоге, из-за того, что я дернул цепь на себя, и преждевременного окончания действия техники, боек не успел покинуть пределы бадьи, что привело к тому, что я просто вырвал кусок бадьи вместе с бойком. Благо хоть среагировал сразу и успел заткнуть дыру до того, как на пол успело натечь много воды. Вот теперь сижу и смотрю на боек, вокруг которого, в виде экзотического деревянного жабо, был кусок стенки из бадьи. И что теперь с этим делать? И как мне объяснить хозяину, что я испортил ему бадью, вернее даже не так, как ему объяснить, как я это сделал и зачем. Повторно применить навык сразу я не мог, нужно было подождать, пока остынет знак. У каждого знака это было по-своему, так что это можно было узнать только на практике. Не знаю, как именно это делали обычные люди, по типу того же Алана, я точно знаю, что он не умеет видеть энергию. Я же мог видеть сам знак и все то время, пока он настывал, продолжая немного светиться, он плавал на поверхности. Итого, прежде чем он окончательно остыл и снова погрузился внутрь структуры оружия, прошло полчаса. Да уж, этим навыком часто пользоваться точно не получится. Повторно использовав навык, также внимательно проследив путь энергии. Но в этот раз бездумно махать косой не стал, а просто наблюдал, что будет с куском деревяшки. А тот просто сполз с бойка и упал неровным куском деревяшки. Что примечательно, в том месте, где был боек, дырки не было, чего я подспудно ожидал, там ничего не было, просто кусок древесины и все. Что из этого следует, а хрен его знает, что из этого следует. Тут может быть что угодно, от того, что на время эти два материала смешались друг с другом, до того, что он куда-то испарился, а потом вернулся. Теорий тут можно построить много, но нужно разбираться в местных магических законах, материальной физике и бог знает чего еще. Меня же это все вообще не интересует, меня больше заботит только то, что на момент такого слияния насколько уязвимо становится мое оружие и все. Ну и еще насколько вообще это вредит ему или наоборот усиливает. Может, если таким образом слитые предметы оставить на продолжительное время, то они получат свойства друг друга, а может и вообще сольются или перемешаются. Но на все эти вопросы у меня просто нет ответов, и не думаю, что я найду на их, если даже не в ближайшее время, то в будущем, если вообще найду их. Так что придется все узнавать самостоятельно и в большей степени на практике и собственной шкуре, только это точно будет не коса. Закончил с туманом я только где-то через час и еще две попытки его использования. Вернее, я еще немного с ним поэкспериментировал и опытным путем установил, что жидкости, в моем случае вода, реально снижает время действия символа. Не скажу насколько точно, тут нужно больше попыток с точной замеркой времени, но смею предположить, что время использования сокращается в геометрической прогрессии. Еще одним важным выводом, что получился не совсем однозначным и тоже требует проверки с точными средствами измерения. В общем, мне показалось, что к четвертому использованию знака, время на его остывание немного сократилось. Да и сам символ техники, как мне кажется, стал несколько более четким и точным, но точно это смогу сказать только через пару дней использования. Сейчас же перешел к использованию второго знака, но тут перед тем, как начать, пришлось придумывать команду ключ. Чуть всю голову себе не сломал, пока не узнал, через системную справку, там появилось несколько новых доступных мне статей. У меня такое ощущение, что это как наши вики, которую пополняют прямо на ходу. Но не суть, главное, что появились новые знания, полезные знания. Так вот я узнал, что слово «ключ» можно в любой момент поменять, так что дальше выдумывать ничего не стал, а ключом стало слово «коса». Стоило же мне направить энергию к символу «тень», я также наблюдал и за этим процессом, но он принципиально ничем не отличался от призыва символа «тумана», кроме естественно активированного символа. А вот эффект от использованного символа превзошел все мои ожидания. Коса просто растворилась в моей тени, ну я так думаю, так как это произошло почти мгновенно. Вот я держу в руках косу, а ее цепь оплетает мою руку, а вот уже у меня в руках пусто. Это было настолько прикольно, особенно то, что я продолжал чувствовать косу. Ощущения были другими, не так будто я ее реально держу в руках, а так будто я точно знал, что она всегда у меня под рукой. Знаете, у меня такое ощущение было с пистолетом из прошлой жизни. Я постоянно носил при себе оружие на протяжении почти всей своей жизни, даже на смертном одре со мной был мой любимый ствол. Так вот даже когда я его не держал в руках, а он был в кобуре, или просто где-то в пределах моей досягаемости, вплоть до нескольких метров, я мог точно сказать, где именно он лежит. И тут дело было даже не в памяти, я именно что ощущал его, и мог с точностью, даже не глядя взять его. Так же было и тут. Я чувствовал, что он был рядом, буквально под рукой, но без призыва физически взять его не мог. Но стоило мне только мысленно позвать его, как в руке тут же ощущалась знакомая тяжесть. Дальше пошли стандартные эксперименты. Тут время на остывание знака было заметно меньше всего 10 минут, как и энергии для его использования. Так что я на его освоение потратил еще час, потратил бы больше, но просто энергия почти закончилась. А так удалось понять основной принцип и радиус использования данной техники. Первое, и одно из самых важных, призвать свое оружие обратно, я мог сразу после того, как я его туда спрятал. При этом вернуться оно могло таким же, как я его туда и отправил, так и в другом виде. То есть, я мог замахнуться бойком, и на замахе спрятать его в тень, а вернуть уже с цепью, обмотанной вокруг руки. А мог вернуть в том же состоянии, то есть в момент замаха, но тут была особенность. Вернуть его на замахе я мог только в том случае, если в тень я его поместил именно в этот момент. А вот если я поместил его в спокойном состоянии, то я мог призвать его в любом спокойном состоянии в пределах метра от себя. То есть, я мог спрятать косу, когда она находится в привычном, уже в привычном, состоянии, когда цепь обвивает мое предплечье. А призвать уже мог так, чтобы цепь была натянута между моих рук. И при этом это было так удобно, то есть я уже начинал сжимать руки, чтобы сжать цепь, которой там еще не было, но при этом которую я уже ощущал. Короче, у этой способности множество применений. Второе, важное наблюдение. Если наши тени, хоть каким-нибудь раком и боком соприкасаются, то я мог спрятать косу в тень, и призвать ее уже у себя в руке. Это просто не передать как круто. Именно на исследование этой способности я потратил максимальное количество времени и попыток. Итогом моих исследований стало то, что в пределах не очень-то и большой комнаты, при соблюдении главного правила, я мог спрятать косу в тень. Мне еще предстоит узнать предельную дальность этой реально крутой особенности. Только уже эти две особенности делали это оружие полезным, а главное незаметным. Причем это оружие было всегда со мной, без каких-либо ограничений. А ведь для достижения подобного эффекта люди и используют пространственные кольца. Только вот кольца можно и лишиться от такого оружия, если оно находится в тени или в зоне действия второй способности, лишиться очень трудно. Закончив с экспериментами, не потому что не хотелось больше, а только из-за того, что энергия закончилась. Я уже в который раз за сегодня уволился на кровать и начал усиленно думать. У меня в руках просто невероятно крутое оружие, Не знаю, насколько оно уникальное, но пока что из того, что я видел, а видел я очень мало, но все же кое-что видел. Так вот, для того, что я уже видел, оно офигеть какое крутое. Но вот что-то чует моя интуиция, что физически располагается пониже спины, что это не такое уж и уникальное оружие. Вернее, не так, для данного захолустья оно очень круто, и то не факт. А вот если посмотреть на оружие тех, что живут поближе к императорскому дворцу. Ладно, об этом, не думаю, что в ближайшее время, если не в ближайшие годы, мне точно не попасть в те районы, так что этот пункт мне не удастся оценить и осознать. Хорошо, что я могу ограничить доступ к своему оружию, чем я тут же и занялся, по максимуму ограничив доступ к информации о предмете. Теперь о нем только и высвечивалось, что это системный предмет и все, ну еще название, но его убрать, спрятать просто нельзя, или я пока не имею на это прав. Но даже так, нельзя светить такой системный предмет, так как пацан, которым я сейчас и являюсь, просто не может владеть таким дорогим предметом. Так что, если я точно не уверен, что меня не видит, то светить косу я не буду, и большую часть времени она будет проводить в моей тени. Что еще? Мне срочно нужен мастер по данному виду оружий, вот прям кровь из носу. Так как владея таким оружием и не уметь им толком пользоваться, это не только кощунство, это просто идиотизм. Вот только, как и где мне его найти, тут все-таки мастера под каждым углом не валяются. Да и сколько стоить будут такое обучение, но базовые азы обращения с оружием я должен получить, по крайней мере за те деньги, что у меня были. И что из всего этого следует, что откладывать поход к местной шпане мне крайне невыгодно. Так что в ближайшее время мне стоит к ним наведаться. Вообще хотел сегодня, но сегодня не получилось, но сейчас это уже не блажь, а прям жизненная необходимость. Так что следующий выходной точно нужно потратить на налаживание мостов и создание своей агентурной сети. Уже перед тем, как лечь спать, хоть время сейчас было еще не очень поздним, но мне стоило хорошенько выспаться. Так вот, уже перед самим сном, я посмотрел на свою косу и задумался, как-то нехорошо, что я называю ее просто косой, нужно ей имя какое-нибудь придумать. Именно эту мысль я и начал крутить в голове, и перебирал имена. В большей степени я вспоминал разных персонажей, что в той или иной степени использовали в своем обиходе косы. И знаете что, у меня мелькнула отличная идея, как именно можно ее назвать. Кто у нас ходит и использует косы, как основной инструмент? Правильно, так кто меня сюда и закинул, а именно смерть, но называть косу просто смерть, было бы мавитоном. А какие еще у нас есть имена у данной сущности? Вот одно имя у меня и всплыло в голове. А так как нарекать именем свое оружие, лежа при этом на кровати, было как-то неудобно, по крайней мере по отношению к оружию. Так что я в очередной раз сел в кровати и вытянул перед собой оружие и гордо выпятив грудь изрек: «Нарекаю тебя ночным жнецом», — пафосно произнес я и хотел уже обратно завалиться обратно на кровать. Но не тут-то было. Оружие у меня в руках начало стремительно нагреваться. Не скажу, что прям до нестерпимого жара, но и этого я не мог исключать. Но ее нагрев резко остановился, градусах на 50, после чего оно начало светиться. Свет от косы шел странный, он одновременно и светил, и поглощал свет. Это выглядело так, что вся комната погрузилась в темноту, но при этом я отчетливо продолжал все видеть. Так продолжалось минут 5, после чего все начало возвращаться в норму. Что удивительно, сперва успела остыть коса, а только потом в норму пришел и свет. И только когда он вернулся в норму, я понял, что свеча, что до начала этого представления, горела на окне, продолжала гореть, но при этом к ее огню, как бы вернулась способность светить. То есть до этого света от пламени не было, но он горел. Вместе с пришествием в норму всего окружающего, на меня высыпали новые сообщения от системы. Но читать я их отказался. Не сейчас, сейчас мой мозг этого просто не выдержит, а потому спать, просто спать. Единственное, что перед тем, как лечь спать, я посмотрел на дело рук своих, прежде чем спрятать ее в свою тень. Кусаригама ночной жнец. Созданный неизвестным мастером инструмент из загадочного материала, был преобразован волей, силой и вниманием. Оружие, что приняло свое наречение признанным им владельцем. И что все это должно было значить? Непонятно, но новых свойств это ей не прибавило, хотя может и прибавило, но просто они скрыты. Это пока не важно, что важно, так это сам смысл фразы. Как говорится, что не мы выбираем вещи, это они выбирают нас, так и здесь, оружие выбрало и признало меня как своего владельца. Но какие это дает возможности и ограничения, еще только предстоит разобраться. А пока спать. Ну только еще поменяю ключ в фразу на жнец и все, теперь точно спать. Глава 8. Банда. Обязательно дружите с теми, кто лучше вас. Вы будете мучиться от этого, но будете расти над собой. Проснулся я относительно легко, это с учетом того, как я проснулся в прошлый раз. Сказался хороший отдых и нормальная кровать. И хотя проснулся я как обычно рано, что-то около половины шестого утра. Тренировку, даже простую растяжку и разминку еще никто не отменял, так что пора вставать. Быстрый осмотр тела и каналов, на наличие их состояния и общего состояния. Осмотр показал, что тело, что каналы пришли в норму, а это значит можно продолжать нормальную тренировку. А вечером обязательная медитация с оружием и цветком. Сейчас же хватит и обычной силовой нагрузки, но с оружием, которое радостно прыгнуло в руку. С учетом того, что места в комнате было кот наплакал, то тренировка проходила с большой фантазией. Требовалось не только размять и помахать руками и ногами, но при этом сделать это достаточно тихо, да еще и в стесненных условиях. Так что тренировка была интересна сама по себе. Часа едва хватило, чтобы нормально размяться. Остается только понять, что мне делать с бадьей, вернее, как объяснить наличие в ней дырки. Вырванный кусок был где-то в центре стенки, так что не вся вода из нее и вылилась. Может просто попробовать пристроить вырванный кусок на место. А что как вариант, главное потом в этом кабаке не показываться. Вырванный мной кусок встал на место как влитый, со стороны, особенно если не трогать это место, вообще не видно. Я еще и воды плеснул изнутри на это место, чтобы дерево разбухло от влаги и крепче зажало кусок. Так что сразу они порчу предмета не должны увидеть, а даль пойди докажи. Это конечно мелочно, но платить еще и за испорченную бадью у меня сейчас не было желания и лишних денег. Надеюсь, моя задумка сработает. И хотя время было раннее, но народу уже было полно, так что я не стал самой ранней птичкой и не вызвал ненужных подозрений. Отдав ключи на стойке регистрации, я без завтрака сразу отправился на выход. Отсюда до кузни было заметно ближе, чем от моего лежбища, но и я сегодня проснулся чуть позже, чем обычно. Но проснулся с учетом своего местоположения, так что к кузне подошел как обычно. Правда, еще на подходе почувствовал, что там все не как обычно. Кузнец уже проснулся, но он и раньше уже не спал в это время, тут другое, у него были гости. И что-то, судя по ощущениям, это были не самые желанные им гости. Но это же не повод не выходить на работу. Так что я как шел, не сбавляя скорости, вошел на территорию кузни. Я даже не замедлился, когда на меня уставилось несколько пар глаз, а точнее три пары были заинтересованные и одна мрачная. За мрачную пару глаз выступал Алан. Он знал, что я выхожу всегда вовремя, но сегодня был бы рад, чтобы я задержался, по крайней мере мне так показалось по его взгляду. Я же остановился на мгновение, осмотрел всех собравшихся. Ну что могу сказать, типичные бандиты, судя по ощущениям, где-то на уровне закалки кожи, а один даже на этапе закалки сосудов. Это я так уверенно сказал, что под конец догадался заглянуть в системную справку, что выдала по ним система. Но если судить чисто по ощущениям, мы были с ними равны, но всегда есть место для «но». Я же не местный, а того времени, что я тут провел, явно мало для хорошего анализа. Хотя и я не лыком шит, имею опыт из прошлой жизни, так что есть возможность побарахтаться, если что. Правда, я не уверен был, что вообще что-то произойдет, по крайней мере, я точно не собирался начинать первым. А потому, стоило пройти секундному замешательству, после чего я просто пожал плечами. В этот момент я прям почувствовал усилившееся внимание в мою сторону, но внимание, это не действие. Я, конечно, не красная девица, но если хотят, то пусть смотрит. После чего направился внутрь кузни. Это мое действие вызвало облегчение на душе у кузницы и некое разочарование у троицы. Но долго в кузне я не пробыл, а чего там делать, как оказалось за вчерашний день, а может и раньше, кузнец, а может и я сам, тут прибрались. Так что тут только воды нужно набрать, да горн разжечь. А так как разжечь горн, это не такая и большая и долгая проблема, так что стоило первые языкам огня заплясать на дереве, как я взялся за ведро. Двери, как и все в кузне, были добротные и хорошо смазанные, так что при своем весе, они открывались абсолютно бесшумно. Так что мое второе пришествие, в этот раз из кузни, было незаметным, но ненадолго. Дело в том, что эти товарищи встали как раз у колодца, так что к ним я и направился. Но даже так остался незамеченным. Это чем же они так заняты были, что не заметили моего присутствия? «Эй, уважаемые», — впервые заговорил я, ну честное слово, не за одежду их было дергать, чего встали, то работать не даете. Еще когда я только начинал говорить, все, без исключения, все резко вздрогнули. А тот, возле кого я стоял, вообще вскочил и в прыжке повернулся ко мне лицом. Те, что стояли сбоку от него, только повернулись, но тоже сделали это как-то нервно, один даже ножик выронил из рук. «Какие-то вы тут нервные все», — удивился я. «Чего надо, малый?» Через минуту молчания протянул один из них, заметно успокоившись, когда понял, кто перед ним. «Вы что еще и глухи?» — насупился я. «Отойдите, говорю», — указал на колодец, что был за спиной ближайшего ко мне, «работать мешаете». «Экий наглый ты», — протянул тот, окончательно успокоившись, и попытался положить мне руку на плечо, но у него не вышло, так как я отстранился. «Руки прочь», — скривился я, «не из этих», — взмахнул свободной рукой, поясняя, «ни из каких конкретно». «Ха-ха-ха», — вдруг заржал Алан. Это было настолько удивительно, что в ступор впали все, в том числе и я. Ну, не видел еще никто, как Алан даже просто улыбается, а тут на те вам смех, да еще какой, чуть ли не с похрюкиванием. Ну, я-то ладно, не особо и в ступор впал, просто немного удивился, а вот эти олени действительно в ступор впали. Но что еще более удивительно, не знаю, чего именно я такого сказал, но и на лицах оставшихся двоих подельников непроизвольно всплыла улыбка. Но вот, могучий хохот, от которого даже соседи и просто мимо проходящие начали заглядывать во двор кузни, начал медленно стихать. Алана настолько пробило на смех, что он просто не мог остановиться и уже согнулся в три погибели. Но со стихающим смехом начали отмирать и три подозрительных типа. И если два из них старательно прятали лица, так как им самим явно хотелось смеяться, но было нельзя. Оставшийся же из троицы, что и тянул ко мне свою руку, он стоял ближе всех ко мне и не видел лица остальных, как и они его. А я вот видел, и оно начало наливаться краской гнева. Знаете, когда человека переполняет гнев, да даже просто злость, его лицо меняется, становится похоже на маску. Тут было нечто похожее. В первую очередь глаза, вокруг них появились густые тени, что сделало его похожего чем-то на панду, панду с красным лицом. Его рот исказился в злобном оскале, и тот начал шипеть. «Ты, щенок», изменился, и его голос, он начал скрипеть и походил больше на скрежет металла. «Эй-эй», отмахнулся я от него, делая небольшой шаг назад, на личности то зачем переходить. Дальше он ничего говорить не стал, а просто атаковал меня. Двигался он быстро, но не сказать, чтобы особо, я мог так же. Я даже успел увидеть, как изменились лица его подельников, в них был некий испуг, правда, я так и не понял, за кого конкретно. Но мне было сейчас не до раздумий. Атаковал этот обалдуй достаточно прямолинейно. Ну, я его отчасти понимаю, для простого пацана должно было хватить с лихвой, но никогда нельзя недооценивать своих противников, что я ему с радостью и продемонстрировал. Все было просто, у меня в руках было ведро, его я и использовал, со всей возможной сноровкой и знаниями. А знал я многое, умел раньше не меньше, но сейчас был несколько другой случай и мне могло не хватить тренированности тела, так что делать что-то специфическое я не стал. В итоге, я поднял ведро и поймал им его руку, после чего крутанул ведро. За счет того, что рука была внутри ведра и в момент удара о днище, это был самый слабый момент, удар мог просто вышибить дно, кулак начал вращаться за ведром. Это получается не специально, да и более-менее тренированный человек может не поддаться этой инерции. Но данный воин явно был не очень хорошо тренирован и больше полагался на силу, за что и поплатился. Благодаря кручению, я погасил силу удара, а легким толчком в само ведро смог направить все в нужную мне сторону. Если смотреть со стороны, а я старался, чтобы я при этом выглядел испуганно, то выглядело все примерно так. Этот чудик кинулся на меня, а я инстинктивно попытался прикрыться, но в руках у меня было ведро, которое я и поднял. В это ведро и угодила рука нападавшего, после чего я просто отбросил ведро от себя. Но за счет инерции кручения, его рука закрутилась по часовой стрелке, а при правильном посыле ведра. В общем, этот чудик сам себя ведром по голове ударил. Да так удачно, что он сам себя и вырубил, опрокинув при этом себя на спину. Во дворе воцарилась тишина. Только ведро, что соскочило с руки, медленно катилось в сторону. Первыми в себя пришли подельники этого типа, но повели они себя странно. Сначала они переглянулись, а потом, покосившись на Алана, подхватили упавшего и удалились. Напоследок они только и сказали, что еще зайдут, позже. И что это вообще такое было? Честно, я думал, что мне тут сейчас будут зубы помогать на полку положить, да пару ребер вправит, а они просто удалились. Я принял обычную позу, до этого я изображал потерю и страх, и посмотрел на Алана. Тот был не меньше меня удивлен всем произошедшим. Что это было? Уже вслух спросил я его. Не забивай голову, хотел отмахнуться он, но увидев мой внимательный взгляд продолжил, старые счеты. Чего мне еще ждать? Его ответ меня совершенно не устроил. Ничего, сказал он, поднимая ведро, что подкатилось к его ногам, неплохо ты его уделал. Это получилось случайно, сказал я, наклоняясь и поднимая с пола ножик. Он сильно отличался от тех, что мы делали до этого, но мне почему-то казалось, что его сковал именно Алан. Ножик был самый обычный, но было в нем нечто, что заставляло его бояться. Увидев ножик у меня в руках, Алан сильно нахмурился и без лишних слов просто протянул мне свою руку. Туда я и вложил этот ножик. В руках Алана он казался даже игрушечным, но почему-то не вызывал улыбку. Мне казалось, что у него на руках лежит ядовитая змея. «Что это?» — спросил я, его указывая головой на ножик в его руках. «Прошлое», — однозначно ответил он, после чего спрятал нож в своей поясной сумке и, махнув ведром, сказал: «Пошли работать». «Пошли», — кивнул я ему. «Что же это за прошлое такое, что от него, при одном только виде, мурашками покрываешься? Что-то мне подсказывает, что сам Алан такую вещицу выковать не сможет, а значит, это привет от бывшего мастера, возможно, что уже мертвого. Хотя сейчас это, наверное, действительно не важно, но надо бы приглядывать за ним, а то мало ли что». Что удивительно, сам Алан был на уровне закалки сердца, даже ближе к внутренним органам, но при этом я не намного него был и слабее. Мне очень сильно не хватает статистических данных для построения нормальной системы оценки. Так что кровь из носу, но мне нужна своя собственная агентурная сеть. Дальше мы работали, как и обычно. Ничего интересного или сверхъестественного не происходило. Тянулись дни за днем. К нас опять пришел человек от молотов, принес заказ на еще 2 десятка молотов. Но это было ожидаемо, так что не вышло за пределы необычно. Ну разве что сам человек на нас странно как-то смотрел, вернее не на нас, а на Алана, но оно и понятно, видать донесли про его смех. Что удивительно, но за прошедшие дни Алан как-то сильно подобрел и стал менее мрачным. Даже заказ от молотов его не особо огорчил, хотя, как я понял, он не очень-то и любит ковать оружие. Все же свои вечера я проводил за тренировками с оружием и медитациями, с ним и цветком. У цветка же наконец появился прогресс, он проклюнулся и теперь из земли, которую я регулярно поливал, торчал росток в пару сантиметров в высоту. Мой же прогресс в качестве развития за эту неделю продвинулся не особо и много, став равным 5%. За все это время интересным моментом было только вечер первого дня. Когда я вернулся к себе в закуток, то у меня наконец-то дошли руки посмотреть, что именно со мной произошло в прошлую субботу. Ну, суббота это я ее так номинально прозвал, тут-то вообще декадами считают по 10 дней. Но не суть, главное, что система мне тогда много чего сказала и даже отсыпала малеха от щедрот своих. Имя: Беран Ярсалджок. Возраст: 12 лет. Статус: низший. Характеристики: сила 7,5, ловкость 6,73, выносливость 9,68, скорость 5,95, ментал 5,7, энергия 8,45, закалка. Стадия закалки тела. С первого моего просмотра характеристик, все они выросли в 2,5, а где и больше, раз. Кстати, та же техника каменного кулака растет заметно быстрее. Да-да, я каждый вечер избиваю свои руки о песок и мелкие камни. Правда, в последние дни я начал добавлять и камни побольше. В итоге к концу этой недели у меня получался вот такой прогресс. Вами начат процесс освоения техники каменного кулака. Свойства: скрыты до полного освоения техники. Освоение 13%. Что примечательно, если смотреть на свои руки со стороны, то они ничуть не изменились. А вот если посмотреть на них особым взором, интересно, так могу только я или еще кто? Ох, это нехватка образования и местных знаний. Так вот, если смотреть особым образом, то становится видно, что структура энергетики в руках начала меняться. Она стала более плотной и насыщенной, а руки, вплоть до локтей, не так-то и легко стало повредить. Хм, надо будет задумать и над техникой железной рубашки, но тут мне нужны будут некоторые приготовления для этого. Да и вообще надо заняться нормальной ревизией своей памяти и желательно записать все идеи, а для этого нужно что-то, на чем писать и чем писать. Ну, допустим, писать я могу и углем, благо его полно в кузне, осталось только найти, на чем именно писать. Кстати, я тут недавно надыбал один интересный кусок материала, из которого можно будет попробовать кольцо склепать. Но это чуть позже, пока не до этого, у меня и так полно других забот и печалей. К одной такой я и готовился. А именно к завтрашнему походу в местное гетто. Не могу же я просто так заявиться к ним и сказав «здрасте». Нужно подумать, что и к чему, да и понаблюдать нужно. Так что завтра нужно быть там как можно раньше и последить за ними, а там дальше решу, что и к чему. С этой мыслью я и уснул. Утро сегодня у меня началось еще раньше, чем обычно, а именно в 4 утра. Быстрая разминка, и вот я уже черной и малозаметной тенью, используя все навыки из прошлой жизни, очень быстро, но осторожно, продвигался по городу. Руки, как и голова, были пусты. Руки для того, чтобы быстро цеплять за разные выступы, а голова, чтобы подмечать все.